Саркофаг трех волхвов. В Библии сказано, что о рождении Иисуса возвестили волхвы. Они же принесли дары младенцу – золото, ладан и смирну. Этих волхвов, которых нарекли еще королями, звали Каспар, Мельхиор и Бальтазар. Считалось, что они были похоронены в Миланской базилике святого Евсторгия. В 1164 году германский император Фридрих Барбаросса со своим войском вошел в Милан и останки волхвов в качестве трофея передал одному из своих военачальников Райнальду фон Дасселю. В дальнейшем это послужило основанием для строительства Кёльнского собора, в котором должны были установить бесценную реликвию – усыпальницу для библейских предсказателей. Архиепископ Кёльнский и архиканцлер Италии Райнальд фон Дассель с юности долгое время был и воином, и служителем религиозного культа. Он мечтал возвести на немецкой земле самый грандиозный собор из всех существовавших христианских храмов. Такой, который своими размерами поражал бы любого европейца. Он мог вместить не менее 20 тысяч верующих, а высота его — свыше 157 метров. Главной же святыней для всех верующих должна была стать усыпальница с останками трех волхвов. Кёльн в XII веке хоть и считался одним из самых крупных торговых городов на Рейне, но не имел своего кафедрального собора. Этот факт очень удручал отцов церкви. Приходилось ездить в соперничающий Майнц, в кафедральный собор, где короновались многие короли, в том числе и Фридрих Барбаросса. Поэтому идея фон Дасселя о строительстве собственного кафедрального собора многих воодушевила. Архитектурный стиль для собора выбрали французский, готический, который в XII веке доминировал в Европе, с двумя башнями. Стали срочно собирать средства. Тогда же в Кёльн пригласили знаменитого мастера-ювелира из Вердуна Николауса, известного своими работами по оформлению алтарей, создателя драгоценных изделий из золота и серебра. Ему предложили возвести резной саркофаг. Его называют еще ракой, гробницей, усыпальницей, богато оформленный, достойный для хранения останков волхвов. Мастер Николаус предложил соорудить двухъярусный саркофаг в виде готического собора с фигурами пророков, украшенного драгоценными камнями и золотом. Его проект был одобрен. И работа началась. Несколько лет понадобилось ему с помощниками, чтобы осуществить утвержденный проект и представить на суд отцов церкви свое творение. Сотни килограммов бронзы, меди, золота, серебра ушло на создание саркофага. Когда мастер Николаус снял покрывало, то яркое золотое сияние поразило всех присутствующих. Отцы церкви не могли отвести от него глаз, восхищенные увиденным. Таких саркофагов не было ни в одном соборе Европы. Однако за это время сам Кёльнский собор строить еще даже не начинали. Собранных средств хватило только на фундамент. Первый камень в основании стен был заложен лишь в 1248 году, уже после смерти архиепископа Райнальда фон Дасселя. И сделал это другой архиепископ, Конрад фон Гохштаден. И началась 700-летняя эпопея возведения стен, башен, пределов. Именно столько времени строился, достраивался и перестраивался Кёльнский собор. Тем не менее, за все эти столетия одной из самых притягательных его достопримечательностей оставалась гробница трех волхвов. И сегодня она является главнейшей христианской реликвией не только Кёльнского собора, но и всей Европы.